посреди землянки. Посмотри, голуба, ах, какое утро, свежая полощица, мягкая и добрая, как любимой губы. Мне так в это утро умирать не хочется. Дай мне минуту, дай мне минуту, и я хочу в последний раз тобою надышаться утро. Дай мне минуту. На коня вскочить бы, по росе промчаться, из реки студеной да пьяна напиться. Только вот дела все, не могу ручаться, что живым останусь позади столица. Дай мне минуту, дай мне минуту, я хочу в последний раз с тобою надышаться утро. Дай мне минуту. Будто нарисовано голубой пастелью небо над окопами, чистое, бездонное. Будь всегда такое же над моей постелью, над землею русскою, мирной и свободной. Дай мне минуту, дай мне минуту, я хочу последний раз с тобою надышаться утро. Дай мне минуту.